Мария Монтессори. Не заглушать саму жизнь. Девизом к практической деятельности Монтессори могут служить ее слова. Мы не можем предвидеть всех последствий приглушения непосредственной, самопроизвольной деятельности ребенка в ту пору, когда он только начинает проявлять активность. Может быть, мы заглушаем самую жизнь. В своей школе Монтессори специально обучала учителей, которых она называла наставницами, не вмешиваться в занятия ребенка. Это давалось наставницам с трудом, так как они переставали понимать, спрашивая: «Тогда зачем мы здесь вообще?» Мария Монтессори предлагала им прежде всего наблюдать за ребенком, занятым каким-нибудь делом. Сама она придумала множество разнообразных задач и пособий, которые привлекали и увлекали детей. Пример одного из таких пособий – брусок с 10 отверстиями убывающего диаметра. К нему прилагается набор из 10 цилиндров соответствующей толщины, так что каждый цилиндр точно входит в свое отверстие. Ребенку показывают вставленные цилиндры, затем их вынимают, смешивают и предлагают их снова расставить. Для детей 2-4 лет это превращается в увлекательную игру. В ней тренируются многие способности. Глазомер, тонкие движения рук, концентрация внимания, умение находить и исправлять собственные ошибки, наконец, логика всего движения к цели. Так, если цилиндр не входит в отверстие, надо искать другое отверстие, большее. А если такое не находится, значит, в большое отверстие неправильно попал маленький цилиндр и так далее. Дети могут возиться с этой игрушкой часами, постепенно научаясь правильно расставлять цилиндры. «Однажды, — пишет Монтессори, — наблюдая 4-летнего ребенка, проделывавшего упражнение уже 16-й раз, я велела другим детям запеть, чтобы отвлечь его. Но он не сдвинулся с места и продолжал вынимать цилиндры, смешивать их и ставить на места. Что же должны делать, по мнению Монтессори, взрослые, которые находятся рядом? Самый общий ответ – руководить жизнью и душой ребенка, а не отдельными его действиями. А если более конкретно, то, во-первых, обеспечивать ему индивидуальную свободу, давать возможность заниматься тем, чем он сейчас хочет. Во-вторых, обогащать среду, то есть окружать ребенка, возможно, более разнообразными пособиями, играми, задачами, учитывая уровень его развития. Иногда достаточно просто показать игру, и дальше ребенок будет заниматься ею сам. Взрослый только показывает, что можно делать с этим материалом, и ребенок перехватывает инициативу. Так называемая среда, по мнению Монтессори, стимулирует собственную деятельность ребенка. В то же время участие взрослого требует величайшей осторожности и искусства. Самое удивительное, что соблюдение главного принципа свободы саморазвития детей приводило не только к быстрым и замечательным успехам детей, но и к их дисциплинированности. Задумаемся о механизме этой связи. Мы видели, что занятие, которое ребенок выбирает сам, для него всегда интересно и полезно. Он хочет повторять его, чтобы получалось как можно лучше. Он много трудится, проявляет настойчивость и упорство. Эти труд, настойчивость и упорство – естественные следствия его интереса. И одновременно здесь рождается внутренняя дисциплина. Ведь дисциплина – Это умение освоить необходимые действия и организовать их так, чтобы продвигаться к цели. Углубленный в задачу и достигающий успеха ребенок не может быть недисциплинированным почти по определению. Недисциплина – это неупорядоченное поведение, когда ребенок не знает, чем себя занять, или, еще хуже, саботирует то, что от него ждут и навязывают. Вот почему Монтессори говорит о деятельной дисциплине в противоположность пассивной дисциплине, простому подчинению воле воспитателя. В то же время в ее школе соблюдалось одно неукоснительное правило. Решительно останавливать грубые, невежливые, мешающие другим действия ребенка. В результате в школе Монтессори совершалось еще одно чудо. Возникала особая атмосфера спокойствия, доброты, приветливости и заботы друг о друге.